Фильмы. Если вы храните фильмы на жестком диске, и при этом вы не единственный пользователь компьютера, я предлагаю вам выдать каждому члену семьи по шкафу с виртуальным синематографом. Как я уже говорила в главе «Право на личное пространство», если каждый следит за своей папкой, на компьютере больше порядка. И несмотря на возможное дублирование, места на диске станет не меньше, а больше. Ведь у каждого из вас свои любимые фильмы, и часто они не совпадают между собой. Обратите внимание, речь именно о кино, которое вы смотрите ради развлечения, а не о личных или семейных видео. То же самое касается подписок на видеоканалах. Идеально каждому иметь собственный аккаунт. Сегодня они не так дороги, а чувство свободы при этом бесценно. Жемчужина вашей души. Чтобы оставить только самый смак, нужно определиться с критерием, радует меня это или нет. Для этого выберите фильм, ну или несколько, который вы любите больше всех. Вы готовы цитировать его, с удовольствием пересматриваете, всем рекомендуете. Прислушайтесь к своим эмоциям. Что вы чувствуете, когда думаете об этом кино? Поймайте это ощущение радости. Теперь можно удалить все, что до этого фильма не дотягивает, потому что рядом с шедевром оно кажется мусором. У меня была полная коллекция фильмов про «Мстителей» от Marvel. Тащусь от этих ребят. Больше всего это похоже на сериал. Но тут, перебирая коллекцию, я поняла, что вот «Железного человека» могу пересматривать бесконечно. А «Халк» мне совсем не нравится. И я из полной коллекции поудаляла те, что мне неохота смотреть. Коллекция теперь в итоге с дырками, но меня это абсолютно не смущает. Зато когда заходишь, сразу слюнки текут от предвкушения. Что бы из этого пересмотреть? Удалите все фильмы, отложенные на неопределенное потом. Если вы хотите посмотреть кино в ближайший же вечер, ну это одно. Но собирать и откладывать видео, которое вам обязательно надо посмотреть, но желание заняться этим так и не возникает, бессмысленно. И снова жалко? В очередной раз запасливый хомячок внутри нас спрашивает, ну, может, не надо так радикально-то? Может, хоть немножко оставим? Давайте попробуем его уговорить. Представьте себе, вы открываете папку и видите только самые любимые, трогающие за душу видео, которые вы готовы пересматривать снова и снова, даже просто пользоваться такой папкой удовольствие. А уж если приступить к просмотру, жизнь становится прекрасной. Никогда не думала, что так привязана к своим фильмам. Те, которые не нравились, всегда сразу удаляла, но понравившиеся оставляла на всякий случай. И хоть я знаю, что через день уже о них не вспомню, какая-то часть внутри меня повизгивает, но он же такой милый, оставь, но это же шедевр, оставь, как память о бывшем, оставь, там такая клевая музыка, как-то надо с этим бороться. Если удаление идет тяжело, подумайте, зачем вам это нужно? Если в видео вам нравится музыка, вы можете сохранить у себя только саундтрек. В самом кино слушать музыку не очень удобно. Милое кино, и все говорят, это шедевр. Эти аргументы вряд ли заставят вас пересматривать фильм, если он вам на самом деле не нравится. Вам вполне достаточно посмотреть его один раз, занеся таким образом в копилку личного опыта. А фильмы как память о ком-то можно перенести в папку с воспоминаниями. Ну, или вообще решить, что все воспоминания в вашей голове. И есть ли у вас это кино, которое вы смотрели тот период романтической влюбленности, или нет его, совершенно не важно, ведь ваша память навсегда останется с вами. Список фильмов для просмотра. Если вы не очень надеетесь на свою память, составьте список в текстовом документе. Название фильмов можно сопровождать простенькими комментариями. Жанр, настроение, кто посоветовал, чем заинтересовал. Когда вам захочется чего-нибудь не знаю чего, вы откроете список и выберете себе кино по душе. Не забывайте периодически вычищать список для просмотра и удалять неактуальное. Я не храню фильмы на компьютере. Да и зачем, если все можно посмотреть онлайн? Просто составила список любимых фильмов и отправила в папку «Вдохновение». Сортировка фильмов. И последнее. Если вы настоящий киноман и фильмов осталось много, можно рассортировать их по любимым жанрам. Очевидный совет, но вдруг кому-то поможет. Например, боевик, комедия, мелодрама, экшен, мультфильмы. Для любителей определенного актера папки по именам. Тарантино, Бёртон, Шварценеггер, Чарли Чаплин. Рекомендую дать каждому файлу с фильмом понятное название, в идеале в одном стиле, чтобы, открыв папку, вы сразу нашли нужный. И приятного вам просмотра!